«А как вы поняли, что у нее полисерозит?» – удивился Намура. «Послушайте внимательнее, легкие. Слышно, как напряженно трутся друг о друга листки перикарда и плевры», – объяснил я. «Это системная красная волчанка. Что это такое?» – испугалась Годзи Хината. «Это опасно. Сейчас я вам все объясню. Не беспокойтесь», – ответил я, а затем перевел взгляд на Намуру Даруми. «Насколько я помню, ревматологического отделения в этой больнице нет, верно?» «Нет», – помотал головой Намура. «Тогда попросите медсестер, чтобы начали готовить палату в терапевтическом отделении. Я еще немного поговорю с пациенткой, а потом распишу план лечения, если он вам, конечно, нужен. Буду очень признателен, Кацураги-сан», – поклонился Намура Даруми. «Скажите, Годзи-сан, у вас эти симптомы возникли впервые?» – поинтересовался я. «Да, 3 дня назад поднялась температура. Я думала, что простудилась. Потом вылезла эта дурацкая сыпь на лице, но она не зудела, как обычная аллергия. Поэтому я ее просто замазала, вышла на улицу и... Мне стало совсем плохо. Ноги перестали слушаться», – рассказала Годзи Хината. «Смотрите, пока что диагноз предварительный, но я уверяю вас, после обследования он подтвердится. Бояться не стоит, это заболевание хроническое и полностью его излечить невозможно. Однако современная медицина способна с легкостью контролировать системную красную волчанку. Я вообще впервые слышу об этой болезни», — зажмурилась она. «Что это? Откуда она взялась?» «Чаще всего она проявляется из-за генетических поломок, но может быть спровоцирована вирусными инфекциями, ультрафиолетовым излучением и, скажем так, причин много. Но суть одна: ваша иммунная система сочла весь ваш организм чужеродным объектом. Теперь в крови циркулируют иммунные комплексы и вызывают воспаление в коже, серозных оболочках, суставах. Если это заболевание не лечить, со временем заболевание может затронуть и другие органы. Я не стал рассказывать ей подробности, поскольку они довольно неприятны. Но, скорее всего, ее ждет выпадение волос, воспаление мышечной ткани, и это лишь мелочи. Если запустить процесс, произойдут необратимые изменения в сердце и легких. Затем разовьется волчаночный нефрит, воспаление почек. Некоторые кости могут некротизироваться, а суставы деформируются, искривив конечности и пальцы. Но все это только в том случае, если она не будет наблюдаться у ревматолога. Причем, судя по всему, я столкнулся с довольно редким вариантом системной красной волчанки. Самый распространенный ее вариант – подострый. Симптомы обычно развиваются куда медленнее. Но у Годзи Хинаты вспыхнул весь организм всего за 2-3 дня. Острый вариант – очень неблагоприятный. Оставаться в этой клинике ей точно нельзя. Девушку увезли в терапевтическое отделение, а я присел за стол приемного и начал расписывать схему лечения. Ко мне подошел Намура Даруми и вопросительно посмотрел на меня. «Сейчас, Намура-сан, скоро допишу», — ответил я. «Я просто шокирован, как быстро вы сориентировались. Как вам это удается?» — пожал плечами он. «Намура-сан, послушайте», — я проигнорировал его слова и сразу же перешел к плану лечения. «Первое, что нужно сделать, это начать вводить глюкокортикостероиды. Схему я уже набросал, но как только лечение начнется, вам необходимо позвонить в главную больницу префектуры Осака. Слышите, ее необходимо перевести в ревматологию, желательно уже сегодня. В противном случае Годзи Хината умрет или станет инвалидом, а конкретную причину смерти у больных системной красной волчанкой назвать весьма трудно. Обычно такие пациенты погибают от полиорганной недостаточности, то есть отказывает сразу несколько органов, и организм человека перестает функционировать. «Понял вас, Кацураги-сан», – кивнул Намура Даруми. «Гормоны введем, в Осаку я позвоню, что-то еще нужно. По-хорошему ей нужны цитостатики, иммуносупрессанты, чтобы подавить активность иммунной системы, но здесь их лучше не вводить. Пусть этим занимаются ревматологи», — сказал я. «Единственное, что вы можете сделать, если гормоны дадут слабый эффект, назначить пациентке нестероидные противовоспалительные, к примеру, немесулит. Только обязательно вместе со всеми этими лекарствами давайте ей ингибиторы протонной помпы, омепразол или изомепразол. Сами знаете, любое противовоспалительное губит желудок, вплоть до язв, а прозолы хотя бы немного его защитят». Намура Даруми с благодарностью принял мою схему лечения и сразу же удалился в терапевтическое отделение, а я с чистой совестью пошел к остановке, ловить автобус до деревни Осака. Времени у меня осталось мало, Завтра уже 3 января, а значит, мне придется уезжать в Токио. Однако мне еще перед этим предстоит серьезный разговор с отцом. Когда я добрался до дома родителей, Кацураги сама уже пришел в себя и довольный уплетал рисовые пирожки на кухне. Как только я вошел в дом, отец воскликнул: «Тендакун, твоя мать – злейшая женщина. Она запрещает мне пить саке». Сначала я подумал, что он снова начал бредить, но заметив, что они с матерью смеются, понял, что у отца проснулось чувство юмора, а это практически всегда является признаком нормализации самочувствия. «Ну как же ты умудрился себя до такого состояния довести?» – спросил я отца, когда мы сели за ужин. «Ты смотри у меня, чтоб все таблетки пил. Я выудил у Намуры-сана двухмесячный запас для тебя». «Ой, да ну этого Намуру!» – махнул рукой отец. «Противный старикашка. Не удивлюсь, если он мне что-нибудь подсыпал в эти таблетки. Какое-нибудь слабительное». «А это и есть слабительное», – рассмеялся я. «Но тебе его принимать надо, так что даже не спори, лишних вопросов не задавай». «Да уж тебе-то я, пожалуй, верю, Тендакун. Ты прямо-таки мой герой», – улыбнулся он. «Представляешь, я вообще не помню, что со мной происходило последние 2 недели. Все как в тумане. Такое обычно при запое бывает. Но мать не даст соврать. Я пить закончил как раз 2 недели назад, а в итоге ухудшение случилось уже после того, как я бросил употреблять саке. Слушай, Тендакун, если мыслить логически, наверное, зря я его бросил, надо было продолжать до победного. Я тебе дам, до победного», — воскликнула Кацураги Айка под звонкий смех отца. «На самом деле у меня к тебе есть разговор, отец», — решил перейти к серьезной теме я. «С матерью я уже все обсудил, но решение будешь принимать ты. Последнее слово останется за главой семьи, но учти, настаивать я буду сильно». «Ты это к чему вообще клонишь?» – напрягся он. «Мне не нравится, что вы живете здесь, вдали от цивилизации», – сказал я. «Только не надо», – повысил голос отец. «Стой, не перебивай меня», – попросил я. «Позволь мне сначала сказать все, что я думаю, а потом уже я молча выслушаю твои аргументы». «Идет, ладно», – вздохнул он. «Вы с матерью еще не старики, но и молодость осталась далеко позади», – прямо сказал я. «Вы не обследуетесь, не знаете, что происходит у вас в организме. Лекарств и витаминов почти никаких не пьете. К чему это приведет? Рано или поздно у кого-то из вас может вспыхнуть острое заболевание. Ты просто представь, отец, инсульт или инфаркт. От Камагасаки до сюда ехать 20 минут. И это в том случае, если у скорой будет свободная машина, а погода позволит гнать на полной скорости. Да даже сейчас дом снегом со всех сторон завалило», — добавила мать. «Сюда уже никто проехать не сможет». «Тихо!» — прикрикнул отец. «Я слушаю Тендакуна. Хозяйством вы уже толком не занимаетесь. А если и делаете что-то, то только для души. Вы ведь не за счет скота с огородом живете, верно? Ты уже давно не фермер, отец. Вы живете на 2 пенсии. Мне совесть не позволяет больше на это смотреть. Вы вырастили меня, набрали кредитов, чтобы я отучился. Настало время мне вернуть долг. Я настаиваю, чтобы вы переехали в Токио. Зарплата у меня сейчас такая, что я даже не почувствую, если буду оплачивать вам съемное жилье». «Да понимаю я тебя, Тендакун», — вздохнул отец. «Понимаю, но там съемное, а тут все свое, родное. Зараза, как же мне не хочется бросать этот хлипкий дом. Хлипкий, дырявый, зато свой. У меня есть встречный аргумент», — продолжил я. «Скажу прямо, бюджет мне сейчас позволяет взять дом или квартиру в Токио, но я хочу подождать с этим, потому что собираюсь открыть свое дело». «Дело тоже в медицинской сфере?» — заинтересовался отец. «Разумеется», — кивнул я. «Ты слышала его?» — обратился отец к матери. «Нет, ну что я могу ему еще сказать? Не хочу, не желаю, мне противно от мысли, что придется жить в большом городе, но понимаю, что надо. Сама, пожалуйста, давай все же рассмотрим этот вариант», — попросила мать. «Тендакун ведь не отстанет. А если и вправду с нами что-то случится? Ладно, мы с тобой, сколько нам суждено прожить, столько и проживем. Но он-то себе никогда не простит, что так и не смог нас вывести к себе, в город». «Уболтали», — после короткой паузы сказал отец. «Но сразу скажу, мне нужен месяц на подготовку. Продам соседям скот, да и домом нашим один фермер интересовался. Все-таки территория для посевов у нас большая». «Месяц идет», — кивнул я. «Как найдете покупателей, я сразу же подыскиваю вам квартиру и присылаю машину для переезда». «Договорились», — Тиндакун, все-таки ты прав, пожить-то еще хочется, может, внуков еще увидим, рассмеялся отец, утирая навернувшуюся слезу. Я ведь в декабре чуть в мир духов не отправился. Понимаю, что где-то там в стране желтых вод до сих пор плавает Сугимару-сан на своей лодке и ждет, когда я присоединюсь к нему. Но пока что рано. Страной желтых вод называли загробный мир еще в древней Японии. А Сугимару-сан, видимо, это тот самый утонувший друг отца, о котором мне вчера рассказывала мать. Ну все, не будем о грустном. Попросила Кацураги Айка. Все уже решено, давайте просто пообщаемся. Тиндакун за два дня так толком ничего нам и не рассказал. Ни про Индию, ни про работу. Мы проболтали до поздней ночи, после чего я отправился спать, удовлетворенный своей победой над отцом. А на следующий день сел на электричку до Токио. На этот раз я никуда не торопился, поэтому решил не вызывать такси. Тем более, еще не факт, что в такой глуши найдется хотя бы одна свободная машина. Пока возвращался домой, мне позвонила Тамимура Сайка. Девушка сообщила, что уже вернулась от родителей и хочет со мной встретиться. Мы договорились на среду, поскольку именно этот день должен обойтись без дежурств и дополнительной бумажной волокиты. Наконец, наступило 3 января и выдвинулся на работу. Смотреть на бредущих в Ямамото фарм сотрудников было даже немного грустно. Такими поникшими я их еще никогда не видел. Могу понять, у японцев выходных и праздничных дней крайне мало. Даже на Новый год отдыхают едва ли неделю, а уж врачи и того меньше. «Ура, Кацураги-сан, с Новым годом!» – воскликнула Сакамото Рин, когда я вошел в кабинет. «Как отпраздновали? Прямо в терапевтическом отделении!» – рассмеялся я. «Я ведь дежурил, успел только к родителям в Осаку съездить, и все. Ну вот, а я в этот раз не смогла выбраться в Осаку. Меня другие медсестры позвали вместе отмечать Новый год. Договорились с родителями, что они ко мне сами на следующих выходных приедут», – рассказала она. После короткого разговора я переоделся в новый отглаженный белый халат и приступил к приему. Пациенты в этот день шли неохотно, людей в поликлинике было мало. Единственное, что меня смущало, это взгляды коллег. Каждый раз, когда я выходил из кабинета, чтобы посовещаться с узкими специалистами или кем-то из заведующих, медсестры и другие терапевты наблюдали за мной так, будто я их в чем-то предал. Странно, не припомню, чтобы чем-то обижал своих коллег. Ближе к концу приема, когда пациенты уже закончились, в мой кабинет вошла полная женщина средних лет. Однако уже через секунду я понял, что первое впечатление оказалось ошибочным. Она совсем не полная, просто все ее тело покрылось отеками. «Кацураги-сан, спасайте, уже не знаю, что делать», – затараторила она. «Никогда таких проблем не было. Да, отекало немного, но чтобы настолько». Женщина прервалась, поскольку ей пришлось отдышаться. Плохой признак. Отеки, да еще и с одышкой, обычно такую картину дает сердечная недостаточность. Но ей даже 35 нет. Еще рановато страдать такими заболеваниями. Я заглянул в электронную карту пациентки. Ее звали Ширусаки Макима. Однако ее карта оказалась пустой. «Ширусаки-сан, скажите, а вы где-нибудь обследовались?» Поинтересовался я. Сдавала кровь когда-то давно. Ах да, год назад отекла немного. Пошла в платную лабораторию. Сдала креатинин и мочевину. Думала, что почки шалят. Оказалось, что с ними все в порядке. Я еще УЗИ почек сделал на всякий случай, но... Погодите, то есть вы обследовались сами? Поинтересовался я. А врач ваши результаты никак не интерпретировал? Я все сама, по интернету, пожала плечами она. Так, а вот это уже интересно. У таких пациентов в организме можно найти все, что угодно. При таком раскладе может всплыть любой сюрприз. Сакамото-сан, распечатайте Ширусаки-сан направление на анализы крови, общий и биохимический. Также надо посмотреть общий анализ мочи, ЭКГ, УЗИ сердца. Ой, как много, вздрогнула Ширусаки Макима. А это все необходимо? Конечно, кивнул я. Высок риск, что эту клиническую картину дает вам именно сердце. Кровь сдавать нужно в любом случае. По ней можно чуть ли не весь организм осмотреть, а моча меня интересует, чтобы окончательно исключить болезнь почек. Если найдем там белок, значит, с почками, беда. Пока Ширусаки принимала из рук Сакамото Рин все направления, я пробежался взглядом по ее органам, и замер. С почками все оказалось прекрасно, а вот сердце меня изрядно удивило. Такого я не видел уже очень давно. Некоторые врачи называют эту картину синдромом сердца лягушки. И это специфическое название возникло из-за того, что у лягушек трехкамерное сердце, у всех людей же оно четырехкамерное, два предсердия и два желудочка. Но, черт возьми, у Шируса Кимакимы предсердие было лишь одно, условно одно, просто перегородка, которая должна была разделять эти две камеры, не заросла. Вот и причина отеков, все-таки сердечная недостаточность. Но ведь эта патология не возникает сама по себе, она всегда врожденная. Это как же нужно было обследовать ребенка, чтобы упустить такое заболевание? И что самое удивительное, как она прожила до 35 с таким сердцем? У нее ведь должна смешиваться артериальная и венозная кровь, да и нагрузка на сердце, скорее всего, очень большая. И что самое неприятное, зарастить стенку между правым и левым предсердием в теории можно, но это слишком опасно. Есть такая пословица у кардиохирургов: если что-то работает, не трогай. Смысл в том, что она уже живет с этим сердцем. Да, оно сбоит, но пока что это можно исправить препаратами. Однако, если влезть в эту систему и навязать ей свои правила, есть риск, что пациентка не переживет изменений. Ведь ее организм уже адаптировался, подстроился под совсем другую систему кровообращения. «Ширусаки-сан», – произнес я, – «я записал вас к Цубаки Арате. Это наш кардиохирург. После обследований сразу пройдите к нему на консультацию. Все это вы успеете сделать за сегодня. Цубаки-сан будет интересовать только ваши УЗИ сердца. Если он направит вас обратно к терапевту, приходите ко мне, я распишу лечение. Если Цубаки Арата не возьмется ее оперировать, тогда мне придется назначить ей мочегонные препараты и поставить на учет. Такое сердце нельзя упускать из виду». Пока я Ширусаки удалилась на обследование, я прошел до ординаторской, поскольку у меня закончились запасы кофе. Однако по дороге меня поймал Кандакагари. «Кацураги-сан», — прошептал он и отвел меня в сторону. Коллега отодвинул здоровенную вазу с цветком, чтобы та нас полностью закрыла. «Кагари-кун, ты что творишь?» — удивился я. «Тиндакун», — продолжил шептать он, — «про тебя слухи по всей поликлинике ходят. Если честно, я в шоке. Уж со своим-то другом ты можешь поделиться?» «Чего?» — нахмурился я. «Какие еще слухи? А ведь я уже заметил, что на меня все очень странно смотрят». «Слушай, прости, что именно я об этом говорю?» — замялся он. «Просто уже даже до заведующего дошла информация, что ты спишь с Сакамото Рин прямо в кабинете. Вас ведь кто-то застукал, как я понял. Скорее это я застукаю в буквальном смысле того идиота, который умудрился распустить такой слух. Кто тебе это наплел, Кагари-кун?» — рассвирепел я. Глава 21. Только этого мне не хватало. До новогодних праздников все было тихо-гладко. Стоило выйти, и сразу же родился какой-то идиотский слух. Проклятие, я будто не в Токио работаю, а в какой-нибудь глухой деревне, где кроме сочинения лживых слухов у людей развлечений больше нет. Я бы понял, если кто-то сочинил такое про меня или Хачёву Хикари или Тачибану Кари, у меня с ними хотя бы действительно были тесные отношения. Но Сакамото Рин-то здесь при чем? Тетиндакун, ты только не злись, — испугался Кандакагари. — Это не я придумал, честное слово. Да я понимаю, что ты не ты, — ответил я. — Ты на такое не способен. Но ведь кто-то тебе эту глупость сообщил, верно? И что самое печальное, вижу, что ты в это поверил. Ты прости, но в это... Кагари замялся. — В это сложно не поверить. — Да ладно, — удивился я. — Это еще почему? Я, по-твоему, похож на человека, который будет заниматься чем-то подобным прямо на рабочем месте? Ты же знаешь, что на первом месте у меня медицина, потом кофе, много кофе, и лишь потом женщины. Конечно, в нерабочее время порядок иногда меняется прямо наоборот. Да я ведь прекрасно вижу, как у тебя отношения с девушками строятся, они к тебе так и липнут, — не без зависти подметил Кандакагари. — Помнишь, мы с тобой еще перед Новым годом ходили в Мэйдо-кафе? Ну, туда меня повел ты. И заметь, я с этим служанками даже не флиртовал, — напомнил я. — Да, зато потом, когда я пришел в это кафе еще раз, одна из официанток спросила у меня твой номер, — заявил Кагари. — И ты дал? — Нет, конечно. — За кого ты меня держишь? — За кого меня держишь ты, Кагари-кун? — задал встречный вопрос я. — Вижу, ты искренне поверил в этот бред. Так еще, плюс ко всему, до сих пор не ответил на мой вопрос. Мой коллега замолчал. Похоже, моя пламенная речь дала ему понять, что во всей этой истории что-то явно не так. — Прости, Тиндакун, кажется, я перегнул палку, — вздохнул он. — Не просто перегнул, почти сломал. — К чему ты наговорил все эти глупости про горничных из Мэйдо-кафе? Это тут вообще при чем? — развел руками я. — Да потому что ты, Тиндакун, всегда в центре внимания. И я сейчас не про клинику, здесь у меня вопросов нет. Ты можешь фору дать любому, хоть главному врачу, хоть терапевту 10-го ранга, вообще плевать. Я не понимаю, в чем секрет твоего другого мастерства. Женщин ты откуда берешь, Кагари-кун? Ты чего? Удивился я. Не припомню, чтобы ты раньше мне такие дурацкие вопросы задавал. Эх, вздохнул он. Признаться честно, я был в театре вместе с родителями. В тот самый день мы были там оба. Такое ощущение, что на этом мюзикле был весь Токио. Не то чтобы я недооценивал талант Тамимуры Сайки, но уж больно много в зале оказалось знакомых нам людей. И, не понял я, и я видел, как ты вышел из театра вместе с актрисой, которая играла главную роль, воскликнул Канда Кагари. А ты ведь даже цветы ей на сцену не подносил, а я подносил. Дружище, ты чего? Чуть тише спросил я. У тебя что-то случилось? Что-то, о чем я не знаю. Всех-то ты видишь насквозь, вздохнул он. Да, случилось. Меня Якотян бросила. Нагиса-сан, удивился я. А из-за чего? Мне казалось, что вы, не разлей вода. На самом деле она хотела, чтобы я Новый год с ней отпраздновал, когда узнала, что мои родители уедут, сказал Кагари. Но я отказался и пришел в терапевтическое отделение, чтобы поддержать тебя. Погоди, я ведь точно помню, что ты говорил, будто Нагиса-сан тоже куда-то уехала. Я солгал, грустно усмехнулся Канда Кагари. Вот такая вышла дурацкая ситуация. С одной стороны, действительно, дурацкая. Расстаться из-за такой глупости, хотя, если уж говорить на чистоту, их взаимоотношения меня не больно-то волнуют. Но кое-что важное я все же понял. Кагари решил меня не бросать и пришел в ночь моего дежурства, рискнув своими отношениями. И рискнул фатально. Это дорогого стоит. Той ночью он подарил мне и другим дежурившим сотрудниками фигурки Дарума, и я даже загадал желание, которое постепенно становится моей главной целью. Прости, Тиндакун, я только что сильно вспылил, и теперь мне стыдно. Он устало протер глаза. Я не должен был всего этого говорить. Расслабься, усмехнулся я. По крайней мере, ты говорил откровенно. Забудем, сделаем вид, что этого разговора не было. Лучше скажи уже, наконец, кто тебе эту чушь разболтал? Савада Дэйчи, заявил Канда Кагари. Савада, удивился я, вот уж от кого не ожидал. Он иногда номер своего кабинета вспомнить не может, не говоря уже о том, чтобы слухи распространять. Ты уверен, что услышал это именно от него? Слушай, я, может, иногда и подтупливаю, Тиндакун, но я не идиот, ответил Кагари. Савада рассказывал об этом в ординаторской, мне и еще двум медсестрам. Понятно, похоже, мне стоит с ним на эту тему серьезно переговорить, ответил я. Спасибо за предупреждение, Кагари-кун, только я не думаю, что изначально все это пошло именно от него, бросил мне вслед коллега. Савада-сан, может, и переборщил немного с распространением слухов, но сочинять такое сам точно не стал бы. Очевидно, что не стал бы. Это сделал кто-то другой. Кто-то, кто до сих пор точит на меня зуб. Когда я устроился в клинику Ямамото Фарм, врагов у меня было, хоть отбавляй. От фельдшера Ноды Такиа до главного врача Ягами Тецура. Однако самые ярые нарушители моего спокойствия уволены, а со всеми остальными я уже давно нашел общий язык. Кому же тогда взбрело в голову сочинить эту идиотскую историю? Кацураги-сан, услышал я женский голос за своей спиной. В конце коридора стояла моя пациентка, Ширусаки Макима. Ее лицо опухло еще сильнее. Похоже, женщина только-только прекратила плакать. Кацураги-сан, я сходила на УЗИ сердца, все еще заикаясь от пережитого приступа истерики, произнесла она. И к Цубаки Арати на прием тоже ходила. Он сказал мне, что кардиохирургия тут бессильна. Придется наблюдаться у кардиолога или у вас. Поэтому я решила начать с вашего совета. Как я и думал, работает, не трогай. Вот Цубаки Арата и не стал предлагать Ширусаки Макиме операцию. Правда, без нее ей придется всю жизнь сидеть на таблетках. И даже так мы не исключим риск внезапной сердечной смерти. Похоже, придется ненадолго отложить мои разборки с накопившимися слухами. В первую очередь надо довести до ума состояние моей пациентки. Пройдемте в кабинет, позвал ее за собой я. Сейчас совсем разберемся. Расположившись в кабинете, я пробежался глазами по заключению эхокардиографии и сразу же отдал распечатку больной. Все это мне уже известно. Что еще за сердце лягушки, Кацураги-сан? Едва сдерживая слезы, спросила она. Я что, превращаюсь в какую-то рептилию. Я не стал объяснять ей разницу между рептилией и земноводным и сразу же перешел к делу. Нет, Широсаки-сан, это крылатая фраза у врачей такая. Подобных фраз существует очень много, касаемо вашего состояния. Но я ведь согласилась на операцию. Перебила меня она. Я сказала Цубаки-сан, что готова рискнуть. Мне уже надоело выглядеть. Так, я набрала 10 килограммов за несколько месяцев. И все это, отеки. Мне порой дышать даже нечем. Кацураги-сан, особенно в последние дни, не знаю, как я жила с таким сердцем 35 лет, но, кажется, больше я с ним жить уже не смогу. Если говорить грубо, то состояние ее 35-летнего сердца соответствует сердцу какого-нибудь 80-летнего старца. Пока что идет стадия субкомпенсации, когда организм едва-едва справляется с навалившейся на него нагрузкой, но уже очень скоро сердечная недостаточность уйдет в декомпенсацию. Кроме отеков жидкость появится еще и в брюшной полости, легких, везде. Широсаки Макима станет 100-килограммовым шаром с водой, но помочь я ей ничем не. Стоп, проклятие, да что ж меня вечно так распирает выбирать рискованные решения. На самом деле есть один способ, и я могу испробовать его прямо сейчас. Правда, придется немного солгать своей пациентке. Широсаки-сан, по стандартам оказания медицинской помощи я могу помочь вам только таблетками, признался я. Если кардиохирург сделал свое заключение, то я уже не имею права как-либо менять план вашего лечения в глобальном смысле этого слова. Однако, я скрестил руки на груди и добавил, мне нужна ваша уверенность в моих действиях. Я могу сделать небольшой массаж, и сердцу станет лучше, но только с вашего согласия. Разумеется, не массаж я собрался делать, а пользоваться лекарской магией. Но как-то эту процедуру я обозвать был обязан. Если я просто так изменю структуру одного из ее главных органов, это будет подозрительно. Лучший вариант – сделать вымышленную физиопроцедуру и назначить таблетки. Уж мочегонные препараты ей пить придется в любом случае. Вопрос только в том, как долго, месяц или всю жизнь. Кацураги-сан, я готова, но немного переживаю, ответила она. Когда мы сможем начать? Прямо сейчас, ответил я. Ложитесь на кушетку, закройте глаза, чтобы не переживать из-за предстоящей процедуры. Болезненной она не будет, даю слово. Однако, если вы почувствуете дискомфорт, который продлится более 5 или 10 минут, мы все отменим и пойдем по стратегии Цубаки Араты. Договорились, кивнула она и тут же переместилась на кушетку. Сакамото Рин наблюдала за всем происходящим с большим удивлением. Взглянув на медсестру, я вспомнил слухи, о которых рассказал мне Кандакагари, и во мне вновь вспыхнул гнев. Да кто ж умудрился нам так поднагодить? Я готова, Кацураги-сан, вытащила меня из размышлений Широсаки Макима. Отлично, а теперь делаем глубокий вдох, закрываем глаза, медленно произнес я, и дальше, дышим спокойно. Как только Широсаки Макима хотя бы немного успокоилась, я приступил к работе над ее сердцем. Мой план был рискованным, но в любой момент я мог обернуть его вспять. Основная проблема пациентки в том, что ее предсердия никак не разделены между собой. Хирурги могли бы сделать перегородку искусственно, но боятся, что организм можно отреагировать на это слишком резко, не сможет адаптироваться к новой системе кровообращения. Я, как и хирурги, могу воссоздать эту перегородку, взрастить ее лекарской магией из окружающих клеток. Пожертвую частью мышцы запасами питательных веществ в организме Широсаки Макимы. Это ничтожная цена, она сможет восполнить утраченное за пару недель, и все бы ничего, но одна проблема остается нерешенной, а вдруг ее сердце не справится с новыми функциями, если оно сделает это сразу, я уберу перегородку в тот же момент, риск был велик, поэтому я и не стал предлагать подобное на первом приеме, но что, если сердце и все сосуды перестанут справляться с новыми обязанностями через какое-то время? Что ж, у меня заготовлен козырь на этот случай. За время отсутствия пациентки успел его обдумать. Как же все-таки давно я не пользовался своим превентивным анализом. Удивительно, но несколько месяцев у меня даже повода для этого не возникало. Почти полгода назад я мог заглядывать в будущее организма на 6 часов вперед. Интересно, как далеко я могу подглядеть теперь, когда моя сила возросла на несколько ступеней, но для начала придется зарастить перегородку между предсердиями, ведь это не какое-то фантастическое видение будущего, это обычное предсказание моего анализа, Что станет с человеком через определенный промежуток времени, если никто не вмешается в работу его организма? Вдох, выдох, произнес я, чтобы настроить Ширусеки Макиму, а затем сразу же принялся воссоздавать совершенно новую ткань в сердце, ту, которой у нее не было с самого рождения. Ширусеки вздрогнула. «Кацураги-сан», прошептала она через минуту после начала процедуры. «Кажется, мне становится хуже». Я в это время совершенно спокойно массировал ее плечи. Решил, что имеет смысл улучшить кровообращение в грудной клетке, раз уж я туда вторгаюсь. Не делать же ей какой-то совершенно бессмысленный массаж. «Успокойтесь и вспомните, я просил подождать 5-10 минут», – произнес я. «Что конкретно сейчас вас беспокоит?» «Жжение в груди». Не открывая глаз, ответила она, будто какой-то зуд. «Это нормально, не беспокойтесь. Просто я вытягиваю в созданную мной перегородку нервы и сосуды. Ведь ткань должна чем-то питаться и иннервироваться. Иначе она некротизируется уже через пару часов. Главный плюс моих способностей в том, что я наращиваю части органов, используя другие клетки организма. Таким образом, я избегаю любых рисков возникновения отторжения новой ткани. Если бы ей, к примеру, совершили трансплантацию чужого сердца, риск отторжения все равно бы сохранился. Да, доноров обычно подбирают очень тщательно, но тело человека – механизм очень непредсказуемый, особенно самая его капризная часть – иммунная система. Уж она-то умеет выкидывать самые неожиданные сюрпризы. Тем временем перегородка между вновь созданными правым и левым предсердиями полностью воссоздалась. А теперь настало время для превентивного анализа. Посмотрим, что произойдет в будущем. Если я увижу резкие ухудшения или труп, сразу же верну все, как было. Почти никакого риска. Если вдруг что-то пойдет не так, лекарской магии на обратную процедуру мне точно хватит. Запас я нарастил добротный. И до чего же я был удивлен, когда заглянул в будущее организма и обнаружил, что женщина немного постарела. Глупость какая-то, из-за чего ее тело так изменилось, клетки совсем другие. Будто, ах, вот оно что, нет, старение ее клеток, это вовсе неплохо, наоборот, это прекрасно, просто с новым объемом сил мой превентивный анализ может заглянуть аж на 6 лет вперед, и, судя по тому, что я вижу, ее сердце совсем не изменится, лишь некоторые клетки начнут изменяться, сосуды забьются, ничего особенного, все в пределах возрастной нормы, то, о чем я думаю, могло бы показаться другим людям странным, многие бы подумали, через 6 лет этой женщине будет всего лишь 41 год. Разве могут ее клетки стареть? Ведь этот возраст совсем никак нельзя отнести к старческому. Да, это так, но наш организм начинает стареть уже в 20-25 лет. Другими словами, когда мы перестаем расти, мы тут же начинаем стареть. Какого-то периода, когда наши клетки находятся в абсолютно стабильном состоянии, грубо говоря, нет. Все, Ширусеки-сан, я закончил. «Можно открывать глаза?» – с опаской спросила она. «Не можно, а нужно», – сказал я. «Скажите, у вас муж есть?» «Да». «А что?» – напряглась она. «Попросите его, чтобы он массировал вам плечи и шею», – посоветовал я. «Дней 10-20 не помешает. У нее шейный остеохондроз. Заодно и его профилактируем. Любая разминка мышц посредством спорта, йоги, растяжек или массажа улучшает кровообращение в проходящих рядом сосудах, а хорошее питание позвоночника равняется хорошему самочувствию. «Хорошо, Кацураги-сан, а таблетки?» – нахмурилась она. «Вы ведь говорили, что может не получиться, верно? Поверьте мне на слово, у нас все получилось. Пропейте мочегонные средства в течение месяца. Схему я вам сейчас распечатаю вместе с рецептом», – объяснил я. «А месяца через два сдайте снова эхокардиографию». «А это что такое?» «Это другое название УЗИ сердца», — объяснил я. «Это одно и то же. Думаю, мы с вами увидим кардинальные изменения. Пока что про операцию можете забыть. Навсегда, если уж на то пошло». Как обрадовалась Ширусеки Макима, я даже словами не могу передать. Несмотря на вес накопившихся отеков, она скакала по кабинету, как маленькая девчушка. Чуть не расцеловала меня. Благо я вовремя ее остановил. Повезло, что она поверила моей методике. Хотя внешне это выглядело, как полнейшая чушь. Однако через пару месяцев, сделав УЗИ сердца, она обнаружит, что никаких проблем с предсердиями больше нет. Возможно, она задастся вопросом, а как же так вышло, что ранее все было иначе. Что ж, УЗИ-диагносты имеют право ошибаться. Все мы люди. Когда Ширусеки Макима покинула мой кабинет, Я заметил, как сильно поникла Сакамото Рин. Она уже давно перестала слушать меня и наблюдать за приемом, а это на нее не похоже. Обычно Рин с большим интересом следит за тем, как я обследую пациентов. «Что случилось, Сакамото-сан, говорите прямо», — попросил я. «Я уже догадался, в чем проблема. Да мне, старшая медсестра пишет какие-то глупости. Говорит, что меня могут уволить», — воскликнула она. «Кацураги-сан, что это значит? Я не понимаю. Мне только сейчас сказали, будто мы с вами». «Да, я уже слышал. Как раз сейчас иду разбираться с тем, кто запустил этот дурацкий слух. А старшую сестру не слушайте. Мне уже приходилось с ней взаимодействовать. Идиотка конченая, уж простите за прямоту. Она в прошлый раз вызвала Гавухану под угрозой увольнения к себе в кабинет, и в итоге та проморгала пациента, который...» «Стоп, Агавахана, Сакамото-сан, а вы с ней случайно больше не общаетесь?» «Я с ней и раньше не общалась, с чего бы?» — пожала плечами Рин. «Она меня в сестринском колледже предала, потом здесь попыталась несколько раз предать, а потом вы оказались на ее месте», — улыбнулся я, догадавшись, что происходит. «Расслабьтесь, Сакамото-сан, я совсем разберусь, делайте свою работу, и если старшая медсестра вас от нее отвлечет, скажите прямо, что Кацураги Тенда сделает все, чтобы она отправилась вслед за Агавайханой». С этими словами я покинул кабинет и направился к Савади Дэйчи. «Пора распутать этот дурацкий клубок. Савада-сан», — воскликнул я, войдя в кабинет коллеги, — «объясниться не хотите?» Савада Дэйчи вздрогнул и случайно смахнул клавиатуру со стола. Я точно слышал, как несколько оторвавшихся клавиш улетели под кушетку. «Кацураги-сан», — воскликнул он, — «чего вы меня так пугаете?» Медсестра Савады Дэйчи тоже выглядела не на шутку напуганной. «Любопытно, Савада-сан, мне тут нашептал кое-кто, что вы лживые слухи по всей поликлинике распространяете», — произнес я. «Не хотите как-то пояснить свою мотивацию, Кацураги-сан, пожалуйста, простите?» Он резко вскочил из-за стола и поклонился. «Разумеется, все это Савада сделал, как всегда, жутко медлительно. Я всего двум людям это рассказал. Меня просто впечатлило, как вы, оказывается, можете это. Ну, кто вам вбил в голову эту дурь?» Чеканя каждое слово, произнес я. «В каком смысле?» — пропищал Савада, сжавшись, словно высохший фрукт. «От кого пошли эти новости?» — потребовал ответа я. Савада Дэйчи ничего не ответил, но я видел, как он бросил взгляд на свою медсестру. «Ну конечно, а я ведь хорошо ее помню. Главная сплетница клиники Ямамото Фарм. Помню, когда я только устроился, она доложила Итиро Кагами, будто я встречаюсь с Агавайханой. А ведь тогда отношения между сотрудниками в нашей клинике были запрещены. Это правило, разве что, на бывшего главного врача не распространялось. Но тут и вспоминать нечего. На Ягами Тецура, по его мнению, и законы Японии не распространялись в том числе. Я жду объяснений», — произнес я, устремив свой взгляд на медсестру. «Чего молчите, Сузу-сан? Язык проглотили?» «А я ничего ему не рассказывала», — заявила Сузу. «Че что?» — удивился Савада Дэйчи. «А вот и неправда. Вы мне половину приема расписывали во всех красках, как застали Кацураги-сан и Сакамото-сан обнаженными прямо в их кабинете. А во», — усмехнулся я, — «удивительная фантазия. Вам бы эротические романы писать, Сузу-сан, а не в поликлинике работать. Кстати, можем это устроить. Я поговорю с заведующими, вас уволят, и у вас появится колоссальное количество времени для фантазии, простор для творчества». «Простите, Кацураги-сан», — вскочила со стула Сузу, не выдержав моего напора. Медсестра низко поклонилась, мне все же удалось ее сломить. «Да, это я рассказала Саваде-сан об этом, но меня попросили». «Кто?» — продолжал давить я. «Агавахана», — воскликнула девушка. «Эта дура тупая никак не может смириться с тем, что ей пришлось уйти из нашей клиники». «А что ж вы в таком случае выполняете указания тупой дуры?» — поинтересовался я. «Вряд ли она вам заплатила. Что она попросила у вас взамен?» «Ну, я не могу сказать, это личное», — отвела взгляд Сузу. «Вы только что вымышленное личное распространили по всей клинике, черт вас раздери», — повысил тон я. «А своим делиться не хотите? Она обещала познакомить меня с молодым человеком, который мне нравится, если я начну распространять слухи. Вот я всем своим знакомым из больницы и отправила сообщение», — разрыдалась Сузу. «Простите, Кацураги-сан, боже, какой же позор, из-за такой ерунды оклеветать людей. Значит так, Сейчас же бросаете всю работу и идете к старшей медсестре, чтобы через 5 минут все обвинения с Сакамото Рин были сняты, а потом пишете всем этим людям сообщение, которое нас оправдает. Это ясно, я не могу бросить работу, тогда Савада-сан, начала оправдываться она. Савада-сан сам прекрасно справится, перебил Сузуя, он тоже не поленился растрепать эту историю нескольким людям, вот пусть и отрабатывает. Савада Дэйчи не стал со мной спорить, он уже понял, что накосячил по полной программе. Сузу вышла из кабинета вместе со мной и убежала к старшей медсестре, а я в этот самый момент получил сообщение от Атакихибы Шатера. Интересно, зачем я вдруг понадобился главному врачу, он меня редко к себе вызывает. Надеюсь, что разговор будет не об этих слухах, поскольку от них меня уже тошнит. Я поднялся на 4-й этаж и прошел мимо секретаря в кабинет Акихибы Шатера. «О, Кацураги-сан, вы быстро, оперативно работаете», — улыбнулся он. Судя по хорошему настроению, никакие слухи до него дойти не успели. Хотя бы это радует. «Добрый день, Акихибы-сан», — поклонился я. «Зачем вызывали?» «Кацураги-сан, тут такое дело». Трясущейся рукой он надел очки и взглянул на документ, что лежал у него на столе. «Понимаю, что вы совсем недавно вернулись из Индии. Помню, что у вас был отпуск, но вы и там умудрились неслабо поработать. Однако, Акихибы Шатера выдержал короткую паузу. Вынужден просить вас отправиться в командировку. Еще раз, за границу», — заявил он. «За границу? Куда?» — главный врач, улыбнувшись, произнес. «Уверен, вам это понравится». Глава 22. «Что ж, командировка — это куда лучше, чем разборки на тему слухов, которые распространила Агавахана. Хорошо, что до начальства эта дурь не дошла. Кстати, съездить куда-нибудь даже в пределах Японии было бы интересно, а уж за границу. Любопытно, куда? Маленькая проверка ваших знаний, Кацураги-сан», хитро улыбнулся Акихибы Шатера. «Где часто встречается язва Бурули?» «В Африке», почти моментально ответил я. «Эх, верно», удовлетворенно кивнул главный врач. «Но есть еще пару частей света, где это заболевание не покажется редким. Могу дать подсказку, уже не на знание медицины, а на знание географии. Какой континент часто называют самым большим островом в мире?» «Да ладно», — удивился я, — «командировка в Австралию». «Именно так, черт меня подери, а ведь мой старый друг Хасина Мамору упоминал, что из его клиники тоже собираются отправить медиков в Австралию. Там намечается какой-то конгресс», — поинтересовался я. «А вы уже в курсе?» «Выходит», — удивился Акихибы Шатера. «Действительно, так и есть. Пожалуй, там состоится самый крупный конгресс за последние 25 лет. А что в нем такого особенного? Там соберутся самые выдающиеся врачи со всего мира», — взмахнул здоровой рукой главный врач. «Сам конгресс продлится 3 недели. Каждый день будут выступать медики с докладами о наиболее интересных пациентах. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения собирается выступить с очень важным докладом. Пока что я не знаю его тему, но, догадываюсь, подозреваю, что ВОЗ хочет пообщаться с медиками на ту тему, которая напрямую касается вас, Кацураги-сан. То, о чем идет речь, я понял сходу. Акихибы Шатера намекает на вирус, который пытались распространить в Японии. Возможно, что речь пойдет о нем. Однако главный врач может ошибаться. Причиной столь крупного собрания может быть и что-то иное. Другая глобальная проблема. Я обязательно должен там побывать. Акихибы-сан, я согласен, можете подписывать приказ о моей командировке, без лишних раздумий произнес я. Погоди, Кацураги-сан, какой приказ? Все будет проводиться исключительно по вашему заявлению, рассмеялся главный врач. Тем более, я ведь еще не озвучил вам главные проблемы этого путешествия. Оно будет весьма трудным из-за ряда причин. А что трудного в путешествии в Австралию? Не понял я. Она в рамках планеты не очень-то и далеко от Японии. Лететь всего-то 10 часов, не больше. Кацураги-сан, в этом вся сложность. Вы туда не полетите. И, учитывая, что Австралия находится за морем, не поедете, рассмеялся над собственной шуткой главный врач. Поплывем, скинул брови я. Серьезно, а больше вариантов и не осталось, если в этом мире не изобрели перелет прямо над орбитой. Хотя даже это будет считаться полетом, если уж на то пошло. Послезавтра в порт прибудет лайнер «Королева Мария-2», заявил Акихи Бешатара, один из лучших лайнеров в мире. Его Всемирная организация здравоохранения выделила специально для этого конгресса. Он уже забрал большую часть медиков из Европы и Азии. До нас только еще не добрался. Из Северной Америки и Южной Америки медики доберутся другими путями. Нам повезло, что Япония тоже попадает в линию этого маршрута. Все равно не понимаю, Акихибе-сан, а зачем такие сложности? Спросил я. Если предположить, что путь этот лайнер начал в водах Великобритании, и совершает он остановки чуть ли не в каждой стране. Все вы верно поняли, Кацураги-сан, кивнул Акихибе-шатара. Наши коллеги плывут в Австралию уже более 3 недель. От нас, по моим прикидкам, до Австралии плыть примерно 9 дней, да, поинтересовался я. На лайнере Королева Мария 2 всего лишь 6 дней. Говорят, он очень быстрый, объяснил главный врач. Правда, я все равно не понимаю, какой в этом смысл. Плыть целый месяц из Европы в Австралию, попутно подбирая врачей со всех близлежащих портов. Это звучит, как какой-то бред. Главный смысл этого конгресса – наладить связь между врачами со всего мира. В честь юбилея ежегодных собраний медиков ВОЗ решила устроить для сотрудников максимально тесный способ сближения. Фактически, многим врачам придется провести вместе с коллегами больше месяца. Те, кто отплыл из Европы, к концу пути проживут на лайнере более 4 недель. Однако, как вы понимаете, этот вариант предоставили исключительно для желающих. Если кто-то не хочет добираться таким необычным путем, на конгресс можно прибыть и на самолете. Поэтому, если вы откажетесь... Нет, что вы, Акихибе-сан, меня очень заинтересовала эта идея. Даже жаль, что мы живем в Азии. Я бы с радостью отплыл из Европы вместе с коллегами. Значит, вы говорите, что лайнер заплывет в наш порт через 2 дня, верно? Да, послезавтра, кивнул главный врач. Значит, я вас записываю, Кацураги-сан, место осталось только одно. Я специально удержал его для вас. И я вам очень благодарен, улыбнулся я. Все, мест больше нет, я свое забираю. Кстати, а сколько еще человек поплывет от нашей клиники? Поскольку центральная больница Токио отправила крайне мало людей, нам предоставили возможность посадить на корабль 5 человек. С вами поплывет хирург Рейса и Масаши, психиатр Макисима Сакуя, терапевт 9-го ранга Фукусима Ринджии. Ну, вы же понимаете, я не мог не предоставить возможность посетить такое мероприятие своей дочери. Так что Акихибе Акико тоже составит вам компанию. Слишком много людей, нахмурился я. Терапевтов у нас целая куча, их заменить смогут. Но хирургов в отделении мало, а психиатры вовсе один. Я ценю ваше беспокойство, улыбнулся одним уголком рта Акихибе-шатара. Но, уверяю вас, я уже нашел временную замену. К нам будут приезжать сотрудники из соседней больницы. Проблем не возникнет. В таком случае мне нужны инструкции, произнес я. Насколько мне известно, на конгрессах обычно представляют клинические случаи. Мне необходимо подготовить доклад о наиболее интересном из своих пациентов. У вас уже есть такой доклад. Это ваша статья об индийском пациенте, напомнил Акихибе-шатара. Авторы этой статьи будут очень рады услышать на собрании в Сиднее. Пожалуй, этот клинический случай разлетелся по миру даже быстрее, чем я полагал, но останавливаться на нем мне не хочется. Было бы здорово представить на конгрессе что-то новое. У меня много интересных пациентов, но достойных всемирного внимания, единицы. Хорошо, Акихибе-сан, благодарю за совет, кивнул я. Я подумаю над темой своего доклада. Времени для этого у меня будет предостаточно. Целых 6 дней посреди моря. Мне уже не терпится скорее отплыть. Завтра на работу можете не выходить, сказал главный врач. Я выделил 1 день всем нашим сотрудникам, чтобы те могли подготовиться к путешествию. Так что заканчивайте со всеми делами и идите домой. Послезавтра в 7 утра вас заберет автомобиль Ямамото Фарм. Поэтому примерно в это время будьте около клиники, желательно без опозданий. Насчет опозданий он точно зря сказал. Я всегда прихожу на работу раньше остальных сотрудников. Помню, опаздывал я только в больницу Камагасаки, причем регулярно. В то время мое сознание никак не могло адаптироваться к жизни в новом теле, из-за чего мне приходилось спать по 15 часов. Кажется, именно тогда я подсел на кофе. Получив все необходимые инструкции, я покинул кабинет главного врача и направился прямиком в терапевтическое отделение. У меня осталось только одно срочное дело, и с ним определенно нужно разобраться до отплытия. В новогоднюю ночь я обследовал Курака Дзиосиду, бывшего терапевта нашей клиники, который перевелся на атомную электростанцию Фукусима-1. Тогда у меня было слишком мало жизненной энергии, и я не смог восстановить его спинной мозг и клетки костного мозга. Но теперь сил хватить точно должно. Кацураги-сан, что-то случилось. Удивился моему появлению Куринай Цукаса, когда я вошел в ординаторскую терапевтического отделения. Я не вас ожидал увидеть. Сегодня мне на смену должен прийти Савада Дэйчи. Похоже, Савада-сан слишком занят ликвидацией распространенных слухов. Ну ничего, как закончит, явится. Я не на дежурство, мне нужно осмотреть одного пациента. Курака Дзиосида все еще здесь, в терапии, поинтересовался я. Да, конечно, гематологи уже его обследовали, но пока что к себе не забрали. Не понимаю только, зачем его перевели сюда назад, из неврологического отделения. По-хорошему ему нужно лежать именно там. А Сакура-сан меня предупреждал. Вроде на праздниках поступило много больных с инсультами. А Курака Дзи-сан, пациент, который сочетает в себе сразу несколько патологий. Было принято решение какое-то время подержать его в терапии. А, вот как, задумался Куринай. В таком случае, Кацураги-сан, проходите. Он в 7-й палате. Кстати, я вам там понадоблюсь? Нет, не беспокойтесь. Можете собираться домой. Думаю, Савада-сан скоро подойдет, ответил я. Ох, вся надежда теперь только на него. Мне главный врач сказал, что вы уедете на месяц. Савада-сан сразу же расхватал все ваши дежурства. Аво, не хочу как-либо оскорбить коллегу, но на него это очень не похоже, отметил я. Обычно Савада Дэйчи не стремится перерабатывать. Он сильно изменился, Кацураги-сан. Постоянно ходит ко мне за советами, остается дежурить вместе со мной. Старается заполучить максимум опыта, который когда-то упустил. Точно, а ведь я видел, как Савада Дэйчи и Куринай Цукаса вместе заходили в Мэйда-кафе. Странное, конечно, место для рабочих бесед. Но, видимо, в лице опытного Куриная Савада нашел себе не только наставника, но и друга. Закончив беседу с коллегой, я направился в 7-ю палату. Курака Дзиосида не спал, и моему приходу пациент был очень удивлен. «Кацураги-сан, а вы тут какими судьбами?» – хриплым голосом спросил он. За эти несколько дней Курака Дзи сильно изменился. Исхудал, глаза впали куда-то в череп. В его мочевой пузырь был введен катетер, ведь самостоятельно передвигаться мужчина уже не мог. «Но сегодня я намерен это исправить. Видел ваши анализы крови», – сказал я. «Кто-то из моих коллег рассказывал вам о результатах». «Хе-хе», — грустно усмехнулся он, — «рассказывали и даже показывали. Я же еще не выжил из ума, Кацураги-сан. Могу отличить лейкоз от обычной анемии. Похоже, я доигрался». Заинтересовался радиологией и выбрал совсем не ту станцию, на которой стоит работать. «Очевидно, что вы получили внушительную дозу облучения, Курака Дзи-сан», — подметил я. «Можете сказать, когда это произошло, что там вообще происходит на этой станции? Не беспокойтесь, Кацураги-сан, все уже решено. Разве главный врач вам не говорил?» – поинтересовался мужчина. «Нет, а что он должен был мне сказать?» – не понял я. «Так после того, как вы поставили мне диагноз радиационное поражение спинного мозга и костного мозга, всю верхушку Фукусима-1 перевернули с ног на голову. Акихибе-сан отправил сообщение в Министерство здравоохранения и Министерство энергетики. Там сразу же провели глобальную проверку. 20 человек уволили. Оказалось, что в одном из энергоблоков стабильно шла утечка, а приборы, которые должны были регистрировать ее, были неисправны. Проклятие. Но это ведь значит, что пострадали не только вы. Таких пациентов может быть несколько сотен. Воскликнул я. Да, именно поэтому клиника Ямамото Фарм взяла на себя обязанность провести бесплатную диспансеризацию для всех сотрудников атомной электростанции. Эту инициативу подхватили и другие клиники, так что скоро все мои коллеги будут обследоваться в Токио. Это радует, Курака Дзи-сан, улыбнулся я. А теперь поспите немного, вам нужно отдохнуть. Я заглушил деятельность нервной системы пациента, чтобы он заснул и не узнал, что я собираюсь делать дальше. А мне предстояло решить проблему с синдромом Брауна-Сикара и хроническим миелолейкозом, который возник из-за радиационного поражения. В первую очередь я взялся за восстановление костного мозга. Правда, уверенности в успехе у меня быть не могло, поскольку я никогда еще не излечивал онкологию. Да, я восстановил клетки Арджуна Манипура Кириса, но у того был миелодиспластический синдром. Там дело до лейкоза так и не дошло. В итоге я засел над Курака Дзиосидой на несколько часов. За это время Куринай Цукасу уже успел сменить Савада Дэйчи, но, к счастью, в седьмую палату никто так и не зашел. Я потратил колоссальное количество магии, дотошно исправляя поломки во всех родоначальниках клеток крови, которые сидят в костном мозге. И лишь к концу второго часа понял, что мне удалось. Анализ ослабел, но не из-за недостатка маны. Таким образом, он мне сообщил, что проблем с кровью больше нет. Осталось только разобраться с уничтоженными половинами нескольких сегментов поясничного отдела спинного мозга. Однако в сравнении с костным, здесь мне пришлось потратить куда меньше сил. Да, нервное волокно восстанавливалось непросто. Оно в целом не больно-то податливое. Эти клетки почти не делятся, и на лечение отвечают крайне плохо. Но, опустошив свой источник до дна, я все же закончил начатое. У Курака Дзиосиды остались лишь повреждения некоторых периферических нервов, с которым уже смогут справиться неврологи. Без меня. На этом я смогу покинуть клинику Ямамото Фарм, будучи полностью удовлетворенным. Теперь меня здесь ничто не держит, и я могу с чистой совестью отправляться в путь. Правда, мои коллеги будут сильно удивлены, когда обнаружат, что Курака Дзиосида полностью восстановился. Что ж, меня все равно никто не заподозрит. Только Куринай Цукаса видел, что я приходил навестить больного, но он не знает, сколько времени я провел в его палате. Так или иначе, никто даже подумать не рискнет, что это я каким-то чудом смог излечить то, что исправить уже было невозможно. Скорее всего, спишут на неверные обследования, аннулируют мой же диагноз и выпишут его. А это лучший исход. Остаток вечера я потратил на сбор вещей. Не хотелось тратить время на это завтра, поскольку я уже запланировал встречу с Тамимурой Сайкой. Что, серьезно? Удивилась Сайка, когда я рассказал ей о своей командировке. Тебя целый месяц не будет в Японии. Мы прогуливались по зимним улицам Токио, делясь друг с другом накопившимися новостями. Девушка тяжело вздохнула, прижала мою руку к себе, а затем улыбнулась и сказала: «Я безумно рада за тебя. Это невероятная возможность. Хорошо, что ты не отказался, Тендакун». «Я и не мог отказаться», — пожал плечами я. «Ты даже представить не можешь, как мне хочется пообщаться с самыми выдающимися врачами со всего мира. Такой шанс упускать нельзя. Не стану врать, мне будет тебя не хватать этот месяц», — призналась она. «Но на твоем месте я поступила бы так же. Я ведь тоже соглашаюсь на любые мюзиклы и спектакли, если они мне кажутся интересными. Даже если платят за это не так уж и много. Я уже давно понял, что в этом мы с Сайкой очень похожи. Я помешан на медицине, а она тонет в своей актерской стезе. Именно поэтому нам так легко общаться друг с другом. Мы не требуем излишнего внимания друг к другу, потому что кроме отношений у нас множество своих дел и интересов. Хочу поехать к тебе сегодня, но не стану этого делать», сказала она, когда мы закончили прогулку. «Тебе нужно хорошо выспаться перед отплытием. 6 дней в море – непростое испытание. Надеюсь, ты не страдаешь морской болезнью, Тендакун. За меня не беспокойся, я вообще никакими болезнями обычно не страдаю», усмехнулся я. «А касаемо следующей встречи, пока сказать сложно. Главный врач сказал, что в Австралии мы проведем чуть больше 3 недель. Значит, вернусь я ближе к середине февраля. Не могу сказать, что не буду скучать», вздохнула она. «Но я найду, чем себя занять. Мне как раз предложили новую роль. Скорее всего, выступать придется во второй половине февраля, так что ты как раз успеешь вернуться, чтобы увидеть мой выход. А я потрачу этот месяц на репетиции». Расставаться с Тамимурой Сайкой, на удивление, было непросто. Нам обоим было интересно друг с другом. Не стану лгать сам себе, она первая женщина, с которой мне по-настоящему интересно проводить время. Часто бывает такое, что в отношениях приходится наслаждаться компанией спутницы и при этом не чувствовать какого-либо интереса в этом человеке, будто все встречи проходят исключительно для галочки. С Тамимурой было не так, меня увлекали ее рассказы о театре, а ее всерьез интересовала моя медицинская деятельность. Что ж, после возвращения из Австралии нам точно будет о чем поговорить. На следующее утро я запер квартиру, попрощался с Кандакагари и братом, после чего встретился с Акихибе Акико у дверей нашего дома и направился к клинике. «Я что-то переживаю, Тендакун», призналась Акико. «Отец сказал, что я обязана побывать на этом мероприятии. Но я, если честно, никогда не выходила в море. Только не говори, что ты не умеешь плавать», вздохнул я. «Мне вспомнилась Тачибанакари, которую мне приходилось учить этому в Индии, когда мы поехали на Гоа. Нет, плавать-то я умею, но глубины все равно боюсь. А вдруг корабль перевернется?» — воскликнула Акихибе Акика. «Акикатян, мы поплывем на очень хорошем лайнере. Аналогов среди пассажирских судов в мире нет, насколько мне известно. Он очень быстрый и безопасный, и глазом моргнуть не успеешь, а мы уже будем в Сиднее. Спасибо, Тиндакун, хоть немного утешил», — улыбнулась Акика. «Мне уже не терпится увидеть столицу Австралии». «Столицу?» — переспросил я. «Сидней — это не столица». «Как это?» — удивилась она. «Разве? Это очень распространенная ошибка. Почему-то все думают, что Сидней – столица Австралии. Точно так же, как многие полагают, что столицей США является Нью-Йорк. Скорее всего, это связано с тем, что именно эти города чаще всего показывают в фильмах. Я и про Нью-Йорк до этого момента точно так же думала», – призналась Акика. «А как на самом деле? Канберра в Австралии и Вашингтон в США», – объяснил я. «Но это тебя расстраивать точно не должно. В Сиднее куда больше достопримечательностей, чем в Канберре. Мы увидим много чего интересного, поверь мне на слово». Вскоре мы добрались до клиники, где все врачи погрузились в машину, и та отвезла нас в порт. Громадный лайнер «Королева Мария 2» уже ожидал японских врачей. Я видел, как множество машин останавливается около въезда в порт. Похоже, на борт войдут не только врачи из Токио, но и из других городов. Среди толпы я заметил знакомое лицо. Хасина Мамору. Не солгал, значит, мой старый знакомый. Его действительно отправляют на конгресс в Австралию. Правда, желания как-либо пересекаться с ним у меня совсем нет. Вскоре я со своим коллегом взошел на борт. Сотрудники лайнера проверили наши документы и показали наши каюты. Мы расположились на одной из верхних палуб. Похоже, это были единственные оставшиеся места. Всех остальных врачей уже давно подобрали. Япония была последней остановкой лайнера перед прибытием в Сидней. Все врачи выглядели напряженными. Когда мы отплыли, а Япония осталась далеко за горизонтом, ко мне подошел Фукусима Ринджи. «Слышали новости, Кацураги-сан?» – поинтересовался он. «На мой взгляд, капитан принял неправильное решение. Вы это о чем?» «Надвигается шторм. Был вариант подождать сутки в Токио, а уже потом отправляться в Сидней. Но врачи не захотели откладывать отплытие. А потом с капитаном связались сотрудники ВОЗ и сказали, что откладывать конгресс нельзя. Врачи из Северной Америки и Южной Америки уже прибывают в Австралию. Поэтому лайнер решили поторопить. Действительно плохая идея. В ВОЗ не подумали, что произойдет, если корабль с лучшими врачами мира затонет из-за их спешки», — произнес я. И вторя моим словам, за горизонтом раздался раскат грома и в небе мелькнула молния. С юга подул ледяной ветер, который усиливался с каждой секундой. Я почувствовал, что ближайшие сутки могут оказаться для нас по-настоящему страшным приключением.